Глава 26. Зубы. Приятно было ощущать траву под руками и под головой. Фейт глубоко вздохнула. Значит, она не умерла. Как прекрасно. Она открыла глаза и посмотрела вверх. Небо было настолько ясным, что можно было различить оттенки звезд и слабый туманный свет далеких галактик. «Я жива», — сказала она себе. «Мою шею не сломал птеродактиль?» Модели динозавров в хрустальном дворце не ожили и не поглотили весь Лондон. А потом с некоторым удивлением. Я уже не в пещере. Фэй села слишком резко, и ей пришлось опереться руками, потому что все вокруг закружилось и заплясало. Так и есть. Она уже не в пещере. Она осмотрелась и обнаружила себя на поросшем травой мысу. Ноги свисали в какое-то отверстие, наполовину скрытое низким густым кустарником. Всмотревшись внутрь, Фейт заметила слабое желтоватое мерцание. «Должно быть, это мой фонарь», — сказала она. Теперь ей и правда казалось, что она помнит, как развязывала веревки. Ногти были сломаны. Повернув ладони вверх, она увидела, что все они в грязи и ссадинах. Да, значит, она лезла наверх, карабкалась и протискивалась. Она пробралась сквозь лабиринт пещер и нашла другой путь наружу. «В этот раз я проснулась быстрее», прошептала она сама себе, затем встала и покачнулась. «И голова яснее», — добавила она, замечая, как звезды дробятся в небе. Фейт осмотрелась, пытаясь узнать местность по очертаниям и понять, где она оказалась. Подошла ближе к обрыву и вгляделась вниз, чувствуя, как у нее дрожат колени. Она поняла, где находится. Рядом с дорогой, пролегавшей между Булков и городом, недалеко от сторожевой хижины, где ее бросили ради различных черенков. «Каждый понедельник вечером в сторожке на побережье проходят крысиные бои», — сказал Пол Клей. «Приходи и отыщи меня там. Поговорим о твоем ненаглядном убийстве». Сегодня вечер понедельника, и она недалеко от хижины. Когда-то посещение крысиных боев казалось ей немыслимым, но сейчас Фейт не могла вспомнить, почему. Ей нужно поговорить с Полом Клеем. Он бросил ей вызов и был уверен, что она не осмелится принять его. Это была пощечина, чтобы ткнуть ее носом в собственную брезгливость и бессилие. Но сейчас она не чувствовала себя ни брезгливой, ни бессильной. Ее пальцы до сих пор помнили на ощупь шкуру динозавра. Ветер настойчиво и упорно трепал ее одежду, пока она шла по дороге. Бесстрастно светили холодные звезды, низкие деревья колыхались на ветру, пугая ее. Наконец она узнала развилку, где ее высадили из экипажа ламбентов. Вот извилистая тропинка, по которой она уже ходила, а вот и бесформенный силуэт сторожки на фоне склона горы. На этот раз очертания утеса были другими из-за толпы людей, оттуда раздавались голоса. Оранжевый свет лился из открытой двери. Внутри были люди, правда, только мужчины. «Что ты делаешь?» — кричал голос в ее голове. «Зачем ты сюда пришла?» Паника внутри нее била крыльями, но Фейт старалась не обращать на нее внимания. Она набросила на голову капюшон, спрятав лицо, и подошла ближе к свету. У входа разговаривали трое парней. Пока она их рассматривала, самый молодой из них повернул голову, увидев ее. Фонарь осветил его лицо. Это был Пол Клей. Он оторопело уставился на Фейт, его спутники тоже повернули голову в ее сторону и принялись ее разглядывать. Пол что-то торопливо им прошептал и поспешил к Фейт. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, не веря своим глазам. «Ты же бросил мне вызов, помнишь?» Фейт внезапно задумалась о том, как она выглядит. Одетая вся в черное, скрывает глаза под широким капюшоном, блуждая в полумраке среди зарослей дрока. «Мне кажется, это мне впору бояться, а не тебе». «Вот уж не думал, что ты придешь», — прошепел он. «Ты с ума сошла? Ты хочешь, чтобы кто-нибудь тебя здесь увидел?» «Ты сказал им, кто я?» — спросила Фейт. «Думаешь, никто тебя не узнает?» Пол закатил глаза. «Да на всем острове не больше дюжины человек нашего возраста. Любой, кто тебя увидит, поймет, кто ты». Он бросил взгляд через плечо. «Мне пришлось сказать друзьям, что ты тронутая. Сошла с ума от горя. Безобидная, но любишь бродить, где попало. Как еще мне нужно было объяснить твое появление здесь?» Фейт обернулась в сторону хижины и заметила, что на них смотрят из-под тишка. «Как еще я могла поговорить с тобой?» — прошептала она. «Ты ни разу не пришел ко мне». «А чего ты хотела?» Пол прищурил глаза. «Из-за тебя мы лишились доходов от фотографирования на раскопках. Зачем ты так сделала? Это все твои злобные игры?» Фейт едва не сказала, что просто хотела посмотреть, как он взбесится. «Нет, — созналась она. «Мне нужно было попасть на раскопки, чтобы провести расследование. Отец рассказывал тебе, как в шахте порвалась цепь». Пол кивнул. «Он говорил, что в корзине была ты с братом. Это ведь было не опасно, да? Страховочные канаты удержали корзину от падения». «Идея посадить нас в эту корзину возникла спонтанно», — прошептала Фейт. «Это изменило все, потому что мы дети. Рабочие все перепроверили, и именно в тот момент кто-то принял решение прикрепить страховочные канаты. Если бы на нашем месте оказался взрослый или двое взрослых, например, мой отец и бригадир, не было бы никаких проверок», — задумчиво произнес Пол. «Никаких страховочных канатов». «Они разбились бы вдребезги», — сказала Фейт. «Думаешь, кто-то хотел убить твоего отца?» Пол не стал утруждать себя тем, чтобы сформулировать предложение в виде вопроса. «Думаю, кто-то ослабил звено», — признала Фейт, «кто-то, имеющий доступ к раскопкам». Она не хотела упоминать дерево лжи, свои галлюцинации и то, что отец Пола входил в число троих подозреваемых. Пол поразмыслил со свойственным ему непроницаемым выражением лица и наклонил голову, что можно было принять за согласный кивок. «Похоже на правду», — тихо пробормотал он. «Я поговорил с людьми, поспрашивал, кто в городе мог желать смерти твоему отцу. Например, семья моего друга Тоби, угодившего в капкан. Они все были дома той ночью. Значит, надо искать на раскопках». Он нахмурился. «Мистер Ламбент, доктор Джеклерс, бригадир Крок, Стоук и Кэрол, землекопы». Он мрачно улыбнулся Фейт. «Я и мой отец». «Дядюшка Майлз», — добавила Фейт. «Миссис Ламбент, мисс Хантер». «Им бы не хватило сил», — задумчиво произнес Пол. «Может, это не имеет значения?» — возразила Фейт. «Мне кажется, я знаю, почему отец не стал стрелять в убийцу». Она припомнила свое недавнее видение, шипастого динозавра, отдалявшегося от нее, и внезапное нападение из засады ездока на птеродактиле. Наконец она поняла смысл видения. Не один враг, а двое. «Я думаю, что убийц было двое. Один встретился с ним и отвлек его, а второй ударил сзади. Пистолет не мог его спасти, ему понадобились бы глаза на затылке». Пол обдумал ее слова, потом медленно кивнул. «Тела тяжелые», — уверенно сказал он с видом бывалого. «Пока не попробуешь сдвинуть труп с места, не поймешь. Если его погрузили на тачку и повезли на вершину утеса, это намного легче сделать вдвоем». «Пол!» Фейт подняла глаза и увидела, что большинство толпившихся во дворе людей скрылись в хижине. Только рыжеволосый парень лет 16 выглядывал из двери. «Все готово для следующего боя!» — крикнул он Полу. «Пойдем скорее!» И бросил короткий пытливый взгляд на Фейт. «И будь джентльменом! Не держи даму на холоде!» Ответить «нет» было бы просто и наиболее прилично. Но это был не тот ответ, который дала Фейт. Сторожка была плохо освещена, и сейчас, когда в нее набилось много людей, казалось больше. Тела, мужские тела, были непривычно близко. Фейт словно оказалась во вражеском лагере. Их тяжелые сапоги заставляли ее чувствовать себя хрупкой и неуместной. Большинство людей уставились в центр комнаты и не заметили, как она проскользнула внутрь вместе с Полом и рыжеволосым парнем. Когда на нее попал свет, Пол взглянул на нее и слегка нахмурился. «Что с твоими глазами?» — прошептал он. «Ничего», — ответила Фейт, отводя взгляд. Друзья Пола подошли поближе, жадно следя за ней. Время от времени они посматривали на Пола. «Неудивительно», — подумала она. «Они послали его за прядью волос преподобного, а он привел с собой его безумную дочь». К счастью, никто больше не обращал на нее внимания. Даже со своего места у входа Фейт видела, что в центре хижины установлены деревянные доски, образуя прямоугольную огороженную площадку размером 6 на 8 футов. «Бесси!» — объявил кто-то с противоположной стороны. Отовсюду раздались приветственные крики. Рядом с площадкой стоял человек, удерживавший собаку, Джек Рассел Терьера, с блестящими глазами. И Фейт удивленно отметила, что пес совсем небольшой и с виду самый обычный. Она почему-то ожидала увидеть чудовище, все в складках меха и с огромными челюстями. «Сколько он весит?» — прокричал из толпы мужчина, державший в руке часы. 14 фунтов!» — ответил ее владелец. Примечание. Английский фунт равен примерно 453 граммам. Конец примечания. Мужчины держали в руках мешки, которые топорщились и подергивались. Все приготовились вытряхнуть их содержимое в загончик. Толпа хором сосчитала до 14, и на площадке появились крысы. Они суетились, прятались по углам и пытались выбраться из загончика, топча друг друга. Крики Бесси стали громче. «Сейчас!» — скомандовал мужчина с часами, и хозяин Бесси выпустил ее в загончик. Какой быстрой оказалась эта собака! Это было увлекательное зрелище. Она метнулась, загнала крысу в угол, вцепилась ей в самое мягкое место посередине, потрясла и двинулась дальше. Набросилась, схватила, потрясла, и еще одно коричневое тельце падает на опилки, словно миниатюрный мешок с мукой. Фейт остолбенела, но продолжала наблюдать. Все было точно так же, как в ту ужасную ночь, когда она не могла отвести взгляд от мертвого тела на ковре. Ей хотелось, чтобы крови и криков было еще больше. Ей хотелось, чтобы каждая смерть взрывалась перед ней маленьким черным фейерверком. Ей хотелось, чтобы это ее задевало. Вокруг нее вопили люди, но убийство само по себе было тихим, аккуратным и прозаичным. Был живой, стал мертвый, живой, мертвый. И драмы в этом не больше, чем в стеганом одеяле, лежащем на кровати. «Осталось 30 секунд!» — раздался крик. Терьер был просто душка, такой деловитый. Но сейчас Фейт видела только его зубы. Только зубы. «Только зубы!» — сказала она и засмеялась. Звук растворился в окружавшей его какофонии. Все кричали, подзадоривая терьера. Кричащее мясо, смеющееся мясо. Мясо с короткой, как взмах ресниц, жизнью. И что такое жизнь? Зубы. Зубы и брюхо. И слепой дурацкий импульс, заставляющий мясо убивать и пожирать другое мясо. И кости падали на землю, а на них падали другие кости, и так далее, пока не образовалась целая гора костей. Смерть, снова смерть, и опять смерть, а двуногие животные выкапывают старые кости и удивляются им. А потом они тоже умирают, как крысы в опилках, и превращаются в старые кости. 14 трупов! Отбой!» Бесси вытащили из загона, и мужчины наклонились над деревянной оградой, тыкая в крыс палками и подсчитывая количество трупов. Кто-то потянул Фейт за рукав. В ушах послышался голос. «Пойдем!» Это был Пол. Пол Клей. «Нет», — ответила Фейт. «Я хочу это видеть. Это забавно. Дай мне посмотреть». Она ощущала легкое головокружение. Подумала о своем видении и о том, как мегалозавр кусал и кусал всех и о хорошо одетых безголовых телах, падавших на землю. Пол Клей силой потащил ее за руку, и она позволила ему вывести себя из сторожки, потому что какое теперь это имело значение? Зрелище стояло у нее перед глазами, стоило ей сомкнуть веки. Знание о том, что ничто больше не имело значения, кружило голову. Она кожей ощущала пространство, словно небо отодвинулось, и она обнаружила, что земля и море состоят из дыма. Только дыма. Она — это дым. Ее тело казалось горячим, легким и воздушным. «Садись», — сказал Пол. «Я постою», — ответила Фейт. Она могла бы полететь, если бы захотела. «Просто сядь», — произнес Пол, и она послушалась. Иначе он твердил бы одно и то же, да и какая разница? «Если тебя тошнит?» «Тошнит? Меня не тошнит». «Ты белая, как мел, и у тебя что-то с глазами». «У меня глаза отца», — возразила Фейт. Трудно было удержаться от смеха. Пол Клей не понял, что в этом смешного, и от этого ей стало еще смешнее. «Зачем ты пришла сюда?» Снова спросил Пол, и в его голосе звучала обеспокоенность. «Хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня», — созналась Фейт. «Твой отец изменил фотографию, приклеив голову мальчика вместо твоей. Ты можешь сделать то же самое?» «Так, чтобы это выглядело естественно?» Пол нахмурился, поглядев на нее с опаской. «Только если участники примерно одного роста и смотрят в одну сторону». Фейт выудила свой блокнот и достала единственную фотографию отца. Она с болью посмотрела на нее, потом протянула снимок Полу. «Отрежь голову моего отца», — сказала она. «Приклей ее на тело любого человека с раскопок. Сделай так, чтобы казалось, будто мой отец преследует их, тех, кто на раскопках». «Зачем?» «Я хочу напугать убийцу». «Нет», — категорически отказался Пол. «Почему?» «Ты сошла с ума? Может быть, фотография кажется тебе забавной, но нам нужны деньги. Мой отец сделает вид, будто это не так, но это правда. Если о нас пойдет слух, что мы делаем фальшивые фотографии с лицами мертвых заказчиков, кто к нам обратится?» «Ты принял вызов, когда тебе предложили отрезать прядь волос у моего отца. Что ж, теперь я бросаю вызов. Вырежи его лицо!» «А почему бы тебе не предложить мне прыгнуть с обрыва?» — парировал Пол. Некоторые вызовы ты и сама не приняла бы. Какие, например? Фейт поднялась. Попробуй, предложи мне что-нибудь сделать. И если я сделаю, ты изменишь фотографию. Они уставились друг на друга. И Фейт снова ощутила все безумство их разговора. «Вытащи крысу голыми руками», — предложил Пол, указывая на туго завязанный мешок на полу. На глазах Фейт мешок зашевелился, в нем угадывались очертания трех тел. Не успел Пол произнести эти слова, как сам испугался. «Подожди!» — сказал он, когда Фейт присела рядом с мешком и начала развязывать тесемки. Она взглянула ему прямо в глаза и сунула руку внутрь. Пальцы нащупали шероховатый мех. Резкое движение заставило девочку поморщиться. По ее руке скользнули усы, потом что-то попыталось укусить ее. В ответ она сжала ладонь, схватив нечто мохнатое и круглое. Оно было мягким и отчаянно сопротивлялось, извиваясь, так что Фэй чуть не разжала пальцы. Она почувствовала резкую боль у основания большого пальца, когда в ее плоть вонзились невидимые зубы, дернула рукой, но не отпустила. И не смогла сдержать улыбку, увидев на лице Пола завороженный ужас. «Прекрати!» Пол опустился на колени рядом с ней и вырвал ее руку из мешка. Крыса выскользнула из ладони и убежала. Остальные рванули следом, воспользовавшись моментом. «Зачем ты это сделал?» Фейт пришла в ярость. «Я схватила крысу! Ты не можешь это отрицать!» «Она тебя укусила?» Пол перевернул ее руку ладонью вверх. У основания большого пальца были две глубокие красные ранки от зубов. «Какая разница?» — закричала Фейт. «Ты хотел заставить меня страдать, иначе не сделаешь то, что мне нужно!» «Я хотел убедиться, что ты струсишь!» — взорвался Пол. «Хотя бы один раз!» «Дай мне другой мешок с крысами!» — потребовала Фейт. «Нет!» Пол схватился за голову, на секунду зажмурил глаза и выдохнул. «Твоя взяла! Я сделаю тебе фотографию, только не трогай крыс!» Отчаянно взглянув на пустой мешок на полу, он добавил. «Нам нужно идти, пока хозяин крыс не вернулся и не обнаружил, что его добыча пропала». Пол довел Фэй до дороги, дальше она не позволила. Не хотела, чтобы он узнал, где находится вход в пещеру с деревом лжи. «Я вовсе не имел в виду...» — начал он, но умолк и покачал головой. «Промой рану», — сказал он. «От крысиных укусов умирают». Фэйд пошла прочь, не оглядываясь. Она не могла ему ничего объяснить. Укус соднил, но это ее не беспокоило. Странным образом боль принесла облегчение, как разговор с этим мальчиком, который ее ненавидел.